Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 7 июля, четверг, 10:28. Сантьяго покинул тайный город вскоре после полуночи, но перед отъездом крепко помог Ортеге, назначив на пост оперативного руководителя Богу, чтобы разгрузить старшего помощника. Бога воспринял назначение с грустью. Ортега же не стал скрывать охватившую его радость и с энтузиазмом занялся изучением информации о старце горы, благо было ее не так много. В свое время великие дома не оценили гениальное открытие Сабаха, точнее, не сразу поверили, что какой-то беглый рыцарь способен изобрести столь невероятных големов, как джинны, а когда опомнились и попытались договориться, он уже стал старцем горы, повелителем небольшого, но сплоченного государства низаритов, и атака на него могла привлечь к тайному городу внимание инквизиции. А в тот момент великие дома боялись этого намного больше, чем потери перспективного открытия. Через 100 с лишним лет после смерти Сабаха, когда основанное им государство было уничтожено Хулагу, агенты тайного города кинулись изучать наследство старца, внимательно проверили легенды о книге, которую он якобы написал, объявили награду за кольца, которые он якобы создал, но ничего не нашли. И до вчерашнего дня все были уверены, что джинны не более чем красивая сказка. До вчерашнего дня. Ортега припомнил огненного монстра, прошедшего сквозь дверь и не заметившего тяжелейший магический удар, и покачал головой, пробормотав. «Не верю, что тебя нельзя убить. Не верю». Ортега не сомневался, что советники или князь обязательно отыщут оружие против джиннов, но понимал, что им требуется информация, которую еще нужно добыть. Освежив в памяти историю Хасана ибн Сабаха, помощник комиссара вплотную занялся агентом Бараги, Мусой, потребовав от Лас-Вегасов собрать об этом челе максимально полную информацию, а главное – тщательно изучить историю его перемещений в течение последнего года. Затем Ортега принялся готовиться к поездке, поскольку догадывался, что тайный город придется покинуть, но сборы были прерваны сообщением об обнаружении в Измайловском парке растерзанного голема, в котором Лас-Вегасы определили мстителя Бараги. Останься ястреб в своем обычном размере, его гибель могли и не заметить. В густой траве останки небольшой искусственной птицы рано или поздно исчезли бы без следа, но во время атаки мститель увеличил свой размер почти в 20 раз, и проезжавший мимо охранник ящерицы не мог не обратить внимания на огромную тушу. Охранник был людом и немедленно доложил о находке в зеленый дом. Прибывшая в парк ведьма отыскала на големе метку Бараги, поняла, что перед ней останки мстителя, и поставила в известность темный двор. Прошло еще 20 минут, и на доставленной в одну из лабораторий цитадели тушей уже колдовал срочно вызванный Ферга, вечный соперник Бараги в борьбе за титул лучшего мастера големов темного двора. Ортега дал Ферге время разобраться с останками, появился в лаборатории примерно через час и сразу же поинтересовался. «Ты сможешь что-нибудь с этим сделать?» «Могу сжечь», — молниеносно среагировал Ферга. Несмотря на то, что они с Барагой были ровесниками, выглядел этот мастер, как подавляющее большинство навов, значительно моложе, на 35-40 человских лет, и общаться с ним Ортеге было намного удобнее. «А если серьезно?» «Если серьезно, то нужно разбираться», — развел руками Ферга. «Радует, что голова цела, но я не уверен, что смогу извлечь из нее полезную информацию». «Голову без тела, как правило, начинает крепко глючить, а учитывая, что мы говорим о големе, возможны любые варианты». «А если подключить его к компьютеру?» «Ортега, ты насмотрелся фантастических фильмов?» — усмехнулся мастер. «Мы ведь колдуны, а не биоинженеры. У големов разъемов нет, и Wi-Fi они не цепляют». «Не смотрел я никаких таких фильмов», — проворчал Ортега. «В смысле, не так много. И про магию мне не рассказывай». Ортеге был нужен убийца, а в мозгу растерзанного ястреба находилась информация о преступнике. Аура, внешность, запах и другие приметы, позволившие мстителю разыскать его в многомиллионной Москве. Разыскать, чтобы погибнуть. К сожалению, кто бы ни убил голема, он профессионально стер следы своего пребывания в Измайловском парке, и мозг птицы оставался единственной зацепкой в этой части расследования. «Ферга», — тихо произнес Ортега. «Нужно обязательно что-нибудь придумать». Несколько секунд Ферга молчал, глядя на голову мертвого голема, после чего протянул. «Я сделаю имитацию тела, пересажу в него мозг ястреба и постараюсь вновь его запустить. Если получится, он вновь отправится на охоту, и мы будем за ним следить». Мастер выдержал паузу и закончил. «Я все понимаю, Артега, но другого выхода нет».